Судя по Сашкиному рассказу, хотя я многое про эту планету и без него знал, Новый Каир был основан выходцами из арабских стран Земли, что, конечно же, наложило свой отпечаток и на архитектуру, и на общий климат города. Кстати, настоящий климат тут был для меня не очень комфортным. Жарко. Днем жители отсиживались по домам, а к ночи, когда немножко холодало, а с огромного соляного озера по соседству начинало тянуть ветерком, улицы оживали, а местный рынок, разумеется, работал круглосуточно. «Жить тут постоянно, может, и неплохо», – подытожил Саня, – «но туристам вообще ловить нечего, разве что на рынке потолкаться. Там что угодно найти можно, были бы денежки. Ага, пришли. Ну и что тут на порцион летит?» Билеты мы взяли на вечер, как обычно. Два на меня и на Саню, а Гришке опять придется зайцем путешествовать. Кстати, как раз и время есть Гришке нашему официальный статус придать. «Саня, надо бы нам Гришке документы выправить, мало ли что». «Не помешает», — согласился Саня. «Законным путем или разоримся, на рынке купим?» «Законным, конечно. Мало ли что на рынке подсунут. Да и не миллионеры мы». «К сожалению». Тогда пошли в ближайший полицейский участок. Это я размечтался, сэкономить на документах в государственном учреждении. Может быть, на моем рассвете и пришлось бы заплатить стандартную пошлину, но только не на Новом Каире. «Какой такой Гримсвуш, уважаемый?» Тяжко вздыхал толстый сержант, заведя нашу троицу в отдельный кабинет. «Не знаем мы никаких Гримсвуш». «Так вот он!» Саня указал на Гришку. «Самый натуральный Гримсвуш, уважаемый». Мы потели в полицейском участке уже полчаса, а дело никак не хотело сдвинуться с места. «Селипантов знаю, да. Брандосов знаю», — упрямился сержант, то и дело промакивая платком потеющую лысину. «А Слоранов и тех знаю. А этого зеленого в первый раз вижу». «Так мы потому и привели его к вам», – начал закипать Саня. «Ну, сколько повторять-то можно? Гримсвуши живут очень далеко, а это», – Саня ткнул пальцем Гришку, – «один из их представителей. Видите, стоит тут перед вами собственной персоной. Вот и выдайте ему единый документ». «Не могу, уважаемый», – снова вздохнул толстяк. «Даже если захочу, ну никак». «Почему?» «Жарко, понимаешь?» «А при чем тут жара?» – удивился я. «Так ты посмотри, дорогой, никого нет в участке, все домой разошлись. Как я тебе документ выдам, если даже в базу зайти не могу? Приходи завтра, а лучше на следующей неделе, и все сделаем, дорогой». Я-то по наивности принимал все за чистую монету, даже посочувствовал толстяку и его сложным обстоятельствам. Ну, не сталкивался я особо с чиновниками, а уж со взятками так вообще никогда. Директор в школе пожал руку, когда выдавал аттестат об окончании. Армию я не считаю. Мне даже ID-карту и ту по почте прислали, когда мне 14 исполнилось. Вот и весь мой бюрократический опыт. Саня в этом плане был куда поопытнее меня. Строя из себя совершенно непонятливого туриста, он уламывал сержанта целый час, пока наконец-то не выгнал меня как лишнего свидетеля из кабинета и тогда уже принялся за дело. Минут 10 я сидел в коридоре на неудобной лавочке, безуспешно пытаясь использовать планшет как веер, но в конце концов дверь скрипнула, и мои компаньоны вышли ко мне. «Во!» – продемонстрировал мне карту Гришка. «Теперь и я, как все. Можно и мне билет на корабль покупать». «Радость-то какая!» – проворчал Саня. «На карту потратились, так еще и на билет ему денежку подавай». «Дорого?» — озаботился я. — «Да не то чтобы», — отмахнулся Саня. — «Просто галакты летят, а толку пока нет». — «А какого толку ты хотел, Сан Саныч?» — удивился Гришка. — «Мы же только начали путь». — «То-то и оно», — снова заворчал Саня. — «Сашка, хочешь пива?» — поспешно встрял я, зная, чем можно растопить суровое сердце нашего пилота. Я пиво пить не стал. Побоялся алкоголя по такой жаре. Но чая выдул две чашки, и мне немножко полегчало. А эти два алкоголика выдули по три кружки. И, восстановив водно-кислотный баланс, потащили меня на местный рынок. Ох уж мне этот новокаирский рынок. Все было оформлено под старину. Палатки, шатры, лавочки, прилавки под пестрыми навесами. Ни одного здания выше двух этажей. Все красочное, яркое, шумное, людное и в целом нафиг надо. Меня хватило километра на три страданий по узким проходам в постоянной битве за мою майку, в которую так и норовили вцепиться ушлые торговцы, преисполненные надеждой впихнуть мне хоть какой-нибудь товар. И все это с криками, воплями, уговорами и чуть ли не рыданиями, когда мне удавалось вырваться из схватки очередного разоренного мной продавца. И не только разоренного, но и деток его малых я голодать заставил, и жену придется в гарем продавать. А уж что теща вечером скажет? В итоге я плюнул и потянул своих товарищей на выход в более цивилизованные места. Ага, сейчас. Саня заявил, что раз уж он сюда попал, то должен непременно найти себе кожаный пояс, да не абы какой, а чтобы... И дальше шли такие подробные и сложные требования к будущей покупке, что у меня мозги, и так плавящиеся на этой жаре, начали дымиться. Гришка, тоже удивленно взглянув на меня, заявил, что раз уж он теперь не бродяга какой, а вполне даже существо с официальным статусом, то ему без галстука ходить совершенно невозможно и неприлично. Ага, босиком шлепать это нормально, а без галстука к рабочему комбинезону и рубашке в красную клетку ну никак нельзя. В общем, решительно заявив, что мне с такими товарищами не по пути, я отправился на выход базара, предупредив, что буду ждать этих шопоголиков в ближайшей забегаловке. Найдут. Коммуникаторы никто еще не отменял. Я наслаждался чаем в открытой уличной кафешке. Чай был отличный, ароматный, крепкий. А вот кто меня дернул заказать к чаю местные сладости? Нет, вкусные они, ничего не скажу. Только больно уж сладкие, да еще жара. Когда я через полчасика, отдохнув душой и телом, мечтал о селедке с лучком, рядом раздался приятный женский голос. «Зубов Иван Васильевич!» Причем это был не вопрос. Я поднял взгляд и вскочил. Передо мной стояла та самая девушка с голоснимка, да еще и в той же деловой одежде. Не узнать ее было невозможно. И симпатичная... «А я присяду?» Она, не дожидаясь ответа, уселась напротив меня. «Да, вы тоже присаживайтесь, Иван Васильевич, не стесняйтесь. Разговор у нас будет серьезный». Я оглянулся по сторонам, прикидывая, куда удобнее удирать, но все же настороженно опустился на стул. «Для начала позвольте представиться. Анжела Юрьевна Холмс. И представляю я детективное агентство «Холмс и сыновья». «А вы младший или старший сын?» – сострил я, но девушка только поморщилась. «Ну чего, смешно же!» «К вам, Иван Васильевич, одни уважаемые люди имеют претензии, и мне поручено разыскать вас и попытаться договориться миром». «Не знаю никаких людей, и не надо меня разыскивать», – твердо заявил я. «Хотите чай?» «Лучше кофе, спасибо. Я так и думала, что вы будете все отрицать. Однако у меня есть все доказательства нарушения договора с вашей стороны». И, увы, закон тут не на вашей стороне. А шоколадку хотите? Да, хочу. Так что, Иван Васильевич, будете платить или мне придется принимать меры? И, уверяю вас, заплатить – это самый легкий и выгодный вариант. Денег нет, категорически заявил я. Последний на шоколад потратил. Иван Васильевич, давайте серьезно. Вздохнула девушка и отломила кусочек от большой плитки, лежавшей перед ней. «Ну, хорошо», – сдался я. «Кому это, из чего вдруг я должен?» «В конце прошлого года», – начала девушка, – «вы подписали контракт с торгово-промышленной компанией «За работой сейчас», который успешно нарушили в одностороннем порядке, верно?» «А, вот гады, еще и в розыск на меня подали», – возмутился я. «Да вы знаете, кто они такие, как действуют? Это же самые настоящие работорговцы!» «Знаю». Невозмутимо тряхнула копной каштановых волос госпожа Холмс. «Только закон тут на их стороне. Контракт был подписан, потом нарушен. Придется платить неустойку». «Не, ну нормально. И сколько же они хотят с меня поиметь?» 100 галактов. По секрету скажу. Вы не один такой, нарушивший контракт с этой компанией. Поэтому, подав массовые иски, они рассчитывают получить сразу неплохую прибыль, даже учитывая накладные расходы. Именно поэтому сумма иска совсем небольшая, и я настоятельно советую вам, Иван Васильевич, не доводить дело до суда, а просто плюнуть и оплатить. Вы же, как я посмотрю, человек разумный и должны понимать, что в случае вашего отказа дело может не окончиться судом. «Бить будете?» – понимающе кивнул я. «Если лично, то можете начинать прямо сейчас». «Я бы и рада», – вздохнула Анжела. «Да только за подобные дела наше агентство не берется принципиально. Так что придется вам подождать ребят из другой организации». Я прикинул и так, и эдак, и получалось, что проще всего заплатить. Сумма невелика, деньги у меня есть, хотя Саня и ворчать будет, конечно. Зато не буду привлекать к себе внимания. Ишь, розыск межпланетный затеяли, только этого мне не хватало. Да, честно говоря, и закон тут не на моей стороне. Контракт-то я по факту нарушил. А пойди потом размазывай слезы по щекам в суде, пытаясь доказать, какие они гады эти, заработай сейчас. Хорошо, Анжелочка, вы меня уговорили. Только сразу хочу заметить, что соглашаюсь я вовсе не из-за боязни каких-то там громил, ха! А только ради ваших прекрасных, голубых и глубоких, как бездонное небо, глаз, ради этого очаровательного водопада волос, так мило ложащихся на ваши нежные плечи, ради... «Это мило!» – прервала меня девушка, все же улыбнувшись, но решительно подвигая ко мне планшет. «Только сейчас оформите перевод, пожалуйста». «Для вас что угодно», – пафосно заявил я, тыкая пальцами в экран. Я стал на 100 галактов беднее, а Анжела внимательно проверила перевод и улыбнулась. «С вами приятно иметь дела, Иван Васильевич». «А уж мне как приятно. Хотите еще шоколадку?» «И кофе». «А теперь, когда мы уладили этот вопрос, позвольте перейти к следующему». «А? Ну, Иван Васильевич», — укоризненно протянула девушка. «А как же спасательная капсула, которую вы похитили у компании «Заработай сейчас»?» «Ее оценили в 500 галактов, но, учитывая ваше стремление к сотрудничеству и шоколад, две». «Две шоколадки и два кофе». «Разумеется. Так вот, я имею разрешение уменьшить штраф за капсулу до 300 галактов». «100. И то занимать придется». «Договорились мы на 250. Саня меня убьет точно». «Нет, ну надо же было так попасть». «Ну ладно, бывает. Зато с хорошей девушкой познакомился. Попробовать пригласить ее куда-нибудь». «Анжелочка, а что это мы с вами все на «вы»? Вы такая молодая, красивая, обаятельная, прелестная, очаровательная, милая, чудесная, восхитительная, дивная, привлекательная, изящная, миловидная, обворожительная, неотразимая, прекрасная, чарующая, волшебная и обольстительная». Что у меня просто язык не поворачивается общаться с вами в таком отталкивающем деловом стиле. Девушка слушала внимательно, согласно кивая головой в такт моим словам, а потом просто сказала. «Конечно, Вань, давай на «ты». Тем более, что с официальной частью мы покончили. Пойдем погуляем или в галотеатр сходим. Можно в ресторанчике каком-нибудь посидеть, если ты голодна. Только на рынок не надо». «На рынок не пойдем». Согласилась Анжела. «А так, ну, можно погулять, конечно. Только давай мы с последним делом закончим». «Ты серьезно, Анжел? Мало ты из меня денег уже вытянула. Ну, и кому я теперь должен?» «Ну что ты, Вань?» Звонко и очень мило засмеялась она. «Я же говорю, со всеми такими делами покончено». Я как-то не успокоился от ее слов. «А с какими не покончено?» «Ванюш!» Она понизила голос и наклонилась ко мне. «У меня еще одно дело, только уже скорее личное. Надо бы поговорить о неких событиях, которые произошли недавно». «Ну-ка, хватит пялиться, маньяк! Ты хоть слышишь, что я тебе говорю?» «А?» Я с трудом оторвал взгляд от распахнувшейся рубашки, когда Анжела наклонилась ко мне. «Ну вот чего ей стоит расстегнуть хотя бы еще одну пуговку? Ничего не видно, кроме краешка чего-то восхитительно кружевного». «Ванька!» «А? О, пардон. Ну, Анжел, ну чё ты сразу маньяк-маньяк? Рефлекс просто. Да и ты бы сама обиделась, если бы я никак не отреагировал на такую обольстительную позу. такой пейзаж, такой размах для фантазии. Иван Васильевич, Анжела выпрямилась и сурово посмотрела на меня, хотя в глазах ее и мелькали бесенята, такие же очаровательные, как и ее, пардон. «Все-все», — я выставил перед собой руки, — «только не бей ногами». «Так что ты там начала говорить?» «Маньяк», — еще раз протянула она и посерьезнела. «Вань, тут тебя одни люди ищут. Надо поговорить насчет твоего покойного дяди Сергея Павловича. Один его хороший знакомый, коллега, Козлов Всеволод Петрович, знаешь такого? Дядя твой наверняка про него рассказывал. Вот он очень хочет встретиться с тобой». А я сразу поскучнел. Сходил, погулял, в ресторан девушку сводил, ага. «А ты его откуда знаешь, Анжел?» «Ну, она замялась. Давай так скажем, он попросил отыскать тебя». «Через твое агентство?» «Нет, что ты, это дело личное. Когда ты можешь с ним встретиться? Господин Козлов уже тут, на Новом Каире». «Встретиться, встретиться». Я забарабанил пальцами о стол и сделал вид, будто задумался. «Давай так, Анжел, сделаем. Сегодня я занят. Дела, ну, очень важные. Никак не могу. А вот завтра, прямо с утра, если ему не сложно, пусть подходит прямо ко мне в гостиницу Космопорта. Нормально?» «Нормально», — слегка поморщилась девушка. «Но лучше бы поскорее. Там что-то серьезное происходит. Я не в курсе». «Ну, полдня тут роли не играют», — я поднялся. «Ладно, Анжел, рад был познакомиться, но мне и правда пора. Придется нашу прогулку отложить, хорошо?» Анжела немного недоуменно пожала плечами и кивнула, а я быстренько удрал от нее и в состоянии тихой паники рванул за ближайший угол и поднес к губам коммуникатор. «Саня! Ау! А, Ванька!» Саня был оживлен, наверное, нашел-таки подходящий пояс. «Ты еще трезвый?» «Саня, слушай!» Я коротко пересказал свои приключения, а Саня немного помолчал и серьезно скомандовал. «Так, сейчас хватай первый же таксофлайер и дуй в Космопорт. Засядь в баре и жди нас, понял?» «А что тут непонятного? Валить надо подальше от этого господина Козлова, чтоб его в черную дыру засосало и не выплюнуло. Всеволода этого, мать его, Петровича!» Я сидел в баре, спрятавшись за большой кружкой пива, изредка выглядывая за нее и обводя настороженным взглядом посетителей. «Паразиты эти напарники! Час тут уже торчу, их дожидаючись, а они никак со своими поясами да галстуками расстаться не могут. А Анжела эта красивая все-таки. Жаль, на противника работает. Ну, не судьба». Зеленая лапа схватила мою кружку, и пиво потоком хлынуло в пасть Гришки. «Уф! Вань, а Вань!» Он подвинул стул поближе к моему и зашептал. «Сан Саныча повязали! Он велел нам мотать снова в Каира, его не дожидаясь». «Как? Кто?» «Полицейские, Вань». «Что вы опять натворили?» «Да ты что, Вань? Мы по рынку прошлись, купили что надо. Классный у меня галстук, да?» Я только теперь заметил классическую черную бабочку, стильно одетую поверх его красной в клетку рубахи. «Угу, классный. Так что случилось?» «Мы уже с рынка выходили, Вань, а тут к нам пятеро здоровых таких громил подходят, все в черных костюмах, и Сан Саныча тормозят, мол, где господин Зубов?» «Ну, Сан Саныч им вежливо так и говорит, мол, не пошли бы вы подальше, мол, никаких господ не знаю, дайте пройти, а те не отстают. Ты же знаешь Сан Саныча нашего, Вань, он двоим засадить успел». «Да и я пару за ноги тяпнул. И тут все и началось. Здоровые они, Вань. Да мы бы отмахались или удрали. Но тут полиция набежала. Будто рядом за углом стояли, ждали. Ну, Сан Саныча и уволокли в участок. Я потом к нему в камеру заглянул осторожно. А он мне и сказал, тебе передать, чтобы его не ждали, сам выпутается». «Вот заразы!» «И не говори, Вань, я тоже про заразу какую волнуюсь. Потом два квартала бежал и все куски их штанин выплевывал». «Надо Саню как-то выручать». «Не надо, Вань, он же сказал, мол, без него теперь». «Да ну, Гриш, С чего бы это мы его бросили?» Гришка ответить не успел. Зажужжал коммуникатор у меня на руке. «О, Саня!» Но Саня мне даже словечко сказать не дал. Даже матом радостно выругаться не удалось. «Поликарп Епифанович», — строго начал Саня, пристально смотря на меня. «Я тут вынужден задержаться, и подписать наш контракт никак не смогу, уж простите. Но я как освобожусь, сразу найду вас, и тогда мы и закончим наше дело. Меня не ждите». «А ты где сейчас?» Саня кашлял и скосил глаза в сторону. «Тут, Поликарп Епифанович, небольшое недоразумение вышло. Я сейчас в полицейском участке, но вы не переживайте, вас это никак не затрагивает. Все, извините, мое время вышло». И Саня отключился. «Ты чего-нибудь понял?» – повернулся я к Гришке. «Ну, Вань, полицейские там рядом стояли. Вот Сан Саныч с шифром и...» «Да ясно это», – перебил я. «Что делать будем?» «А что нам делать, Вань? Не приступом же участок брать. Рванем на процион, как Сан Саныч сказал, а там его и подождем». «А Саня?» «Да отпустят его. Ну, подрались, с кем не бывает». «Ну, ладно», — с сомнением произнес я, а про себя подумал, что бугаи те, что на Саню напали, явно не самостоятельно действуют, а кто-то их нанял. А значит, Саню могут и надолго задержать. Я уж насмотрелся сегодня на новокаирскую полицию. Были б деньги. Санин билет мы переоформили на Гришку, и он гордо и официально зашлепал по трапу на пассажирский корабль. Каюта была стандартная, маленькая, еда отвратительная, но нам повезло с маршрутом. Вместо ожидаемой недели мы добрались до порциона всего за 3 дня, и Сани еще не было.